от Нонкиной бессмысленной болтовни по телефону. Татьяна Сергеевна любила одиночество. Ее угнетало, если долго не удавалось остаться одной. Может, от того, что всю юность и молодость прожила на людях и от людей уставала. Войну в эвакогоспитале не только работа, но и быт был общим. После войны работа в больнице, опять же на многолюдье, а дома в тесном старом домике куча мала, трое взрослых и двое детей, и в новой двухкомнатной прибавился зять. Родилась Настя. Правда, Игорь уже учился тогда в институте, приезжал только на выходные и каникулы. Потом зять получил квартиру, но к этому времени Татьяна Сергеевна успела состариться, и усталость накопилась в ней, усталость души, от которой уже нельзя отдохнуть. Она сидела сейчас под платаном, смотрела, как у ног ее поигрывают узорчатые тени, и думала, что по-настоящему человек обретает себя только тогда, когда он один и может оглянуться назад на свое прошлое. Почему-то в последнее время она особенно часто вспоминала молодость, войну, замужество. Но все это было так давно, что иногда казалось, не ее, а чья-то чужая жизнь странно задела ее память. Тянула туда, где когда-то стоял, приткнувшись к скале, их маленький домик, обнесенный забором из дикого нетесанного камня, где абрикосовые деревца осыпали двор лиловыми лепестками, и от дворика вниз на извилистую грунтовую дорогу вели 16 каменных выщербленных ступеней. Она точно помнила, что 16. Учила своих маленьких детей, сперва Женьку, потом Игоря, спускаться по ним считала 1, 2, 3. «Но это же совсем рядом», — подумала она, — «через две улицы. Стоит миновать вон ту девятиэтажку, и сразу увидишь старую сосну с плоской, как блин, кроной у начала дороги». Татьяна Сергеевна поднялась и пошла чуть в горку, преодолевая одышку. Быстрее и быстрее, торопилась, как будто боялась, что не успеет, что вот сейчас все там исчезнет, и она ничего не застанет. Она знала, там давно все исчезло. Не было ни домика, ни двора, ни тех ступеней. На том месте раскинулся пансионат с длинными лоджиями. К нему теперь ведет широкая арочная лестница. Вверх по каркасам арки вползают вьющиеся розы. Склон скалы обложен большими бетонными плитами, от оползней. Татьяна Сергеевна подошла к сосне, потрогала теплый волокнистый ствол. Уже и сосчитать нельзя, сколько этой сосне лет. Когда-то девочка здесь, она увидела белку. Мелко перебирая лапками, текла по ветке, спрыгнула, попила из чистой лужицы и опять исчезла в ветвях, облепленных плоскими пучками колких игл. Она увидела толстый обнаженный корень, выпиравший из земли. Сколько раз дети спотыкались тут и падали. Мама Настя набирала из палисадника земли, засыпала корень, но он опять обнажался. Татьяна Сергеевна присела, погладила корень, дугой выпиравший из земли. Он был весь в тонких коричневых чешуйках, только на самой вершинке дуги чешуек не было. Не от того ли, что дети часто спотыкались и падали тут, сбивали ногами чешуйки, и больше они не росли. Она поднялась к основанию лестницы. Здесь были расставлены скамейки для отдыха, и она села на одну из них, лицом к скале. Вон там стоял их дом с маленькими слепыми окнами. Его купила мачеха, когда переехали сюда. Отсюда по старой лестнице и 16 ступеней унесли отца в его последний путь. войну.